Глава 14. Теперь оставалось немногое. Вещи, собранные заранее, ждали меня на космодроме. До вечернего экспресса на Плутон оставалось 3 часа. Я вызвал Мэри. Охранительница отыскала ее на одном из городских проспектов. Мэри шла домой, сердитая и заплаканная. У нее были красные глаза, я различал это даже в видеостолбе. Она вздрогнула, когда я неожиданно засветился перед ней. «Вы пытались убежать», — сказал я, — «но я вас нашел, и я хочу, чтобы вы немедленно прилетели ко мне. Мне очень нужны вы, Мэри». Она смотрела в сторону, потом сказала очень неохотно. «Ладно, вечером, если у меня появится настроение видеть вас». «Вечером будет поздно, Мэри. Я улетаю на Ору сегодня». Пораженная, она взглянула мне в глаза. «Хорошо, я вызываю авиетку». Мы появились на космодроме одновременно. У нее опять переменилось настроение. Теперь Мэри была недоброй и язвительной. Она не протянула мне руки, она собиралась на прощание посмеяться надо мной. «Когда прибудете на Вегу, передайте», — начала Мэри, но я прервал ее. «Не знаю, удастся ли скоро побывать на Веге. Мы идем в Персей. Я хочу, чтобы вы полетели с нами». У нее был такой удивленный вид, что я рассмеялся. Она совсем рассердилась. «Я не из тех, кто любит шутки», — сказала она в негодовании. «Очень жалею, что приехала вас провожать». «Я не шучу, Мэри. Ничего я так в жизни не хотел, как чтоб вы сопровождали меня. Что вас держит на земле? Вам будет хорошо, обещаю. А на Плутоне вы возьмете все, что вам нужно в дальнюю дорогу». Она колебалась. У нее опять появились слезы на глазах. «Удивляюсь вам», — сказала она. «Вы, кажется, задумались над тем, что мне хорошо и что плохо. До сих пор вы больше думали о себе». «Это потому, что до сих пор я чаще бывал с собою, чем с другими, Мэри. К тому же мужчины эгоистичнее женщин, так написано в древних книгах. Но теперь все это переменится». «Вы решили покончить со своим мужским эгоизмом? Наоборот, стремлюсь ублажить его, оставить вас на земле и потом не знать ни днем, ни ночью покоя? Что с вами? Не влюбились ли вы в кого? Не заболели ли? В 1000 раз спокойнее, если вы рядом. Смотри в глаза сколько хочешь, говори, когда хочешь, беги, исполняй желания. С наслаждением слушай, как тебя ежедневно, ежечасно, ежеминутно пробирают. Я слишком большой эгоист, чтобы упустить свое счастье». «У вас странный эгоизм, Элли». «Ну, какой есть». «Идемте, Мэри, остались минуты». Она сделала шаг к звездолету и остановилась. У нее грозно хмурились широкие брови. «Но предупреждаю, Элли, вашу прекрасную змею...» Я весело прервал ее. «Она будет и вашей. Вы с Фиолой рождены быть подругами. Идемте, идемте, Мэри». Она все же колебалась. Она шла и останавливалась. Я ласково подталкивал ее. У планеты лета она повернулась ко мне. Она была очень бледна. «Элли, разве это серьезно?» — сказала она, чуть не плача. «Понимаете вы сами, что делаете? Павел утверждает, что вы способны на самые безрассудные поступки. Вы и сейчас...» «Павел правильно говорит», — прервал я ее. «Павел отлично знает меня. И вообще он все в мире знает. Но какое отношение к нам имеют все его удивительные знания? Немного безрассудства — единственное, что нам требуется, чтобы быть вполне разумными». Я ввел Мэри в свою каюту. Она села на диван и радостно засмеялась. «Элли, знаете, в каком своем постоянном желании я хотела бы вам признаться?» «Знаю. Вы желали, чтобы мы вдвоем куда-нибудь далеко улетели. Это также всегда было и моим сокровенным желанием, Мэри».